должен был выполнить какую-то миссию, только вот какую я по-настоящему не знал. Может быть, поэтому меня всегда считали высокомерным, хотя я сам полагал себя живым и веселым в общении, но по временам глубоко уходил в себя, охваченный предчувствиями, мечтаниями, неясным ощущением. То ли я должен был открыть, наконец, загадку и смысл существования человека на Земле, то ли разгадать природу вечности и бесконечности, сама мысль о которых ужасно томила мне душу, то ли я должен был сыграть какую-то политическую роль, я этого не знал. Но это чувство не покидало меня очень долго. Теперь, когда я достиг уже более чем зрелого возраста, я думаю, что миссия моя была очень скромна. Можно считать ее уже завершенной, если я опишу то, что видел людей, действительно наделенных харизмой. Я не более чем советник и инок. Как советник я нередко проникаю в образ вождя, которому даю советы, из-за которого пишу тексты. Еще больше я инок, который накапливает впечатления, впитывает их в себя, чтобы выплеснуть для потомков. Да, я не сказал о своем образовании. А это тоже немаловажно. В школу я пошел 6 лет. Случилось это так. Я пришел, когда занятия были уже в разгаре, и на перемене вручил учительнице записку от матери. Мать писала, что мне нет еще 7 лет, но я хорошо читаю, пишу, считаю и умножаю в уме, а дома за мной некому присматривать, так как она весь день на работе. Мальчишки, которые уже успели сдружиться, набросились на новичка и образовали кучу малу. Но на следующей перемене я взял реванш. Я встал на руки и пошел вокруг школы. Обошел ее раз, затем другой. Восхищение было всеобщим. Скоро я стал первым учеником и лучшим спортсменом. Генетика баловала меня долгие годы. Видимо, дедуля мой здорово постарался. Мне все давалось очень легко. И арифметика, и алгебра, и литература. Только иностранный язык шел хуже. Не хватало терпения сосредоточиться на нем. И в спорте я быстро доходил до достаточно высокого предела. У меня было 5 вторых разрядов, правда, ни одного первого, поскольку я не сосредоточивался на каком-то одном виде спорта целиком. Может быть, поэтому и жизненная судьба моя сложилась таким же образом. Во многих сферах я достигал 2-го разряда, но, кажется, нигде не суждено мне было стать первым. Война. О войне я когда-нибудь расскажу особо. Как я, подросток 14 лет, воспринимал первые бомбежки. Я очень храбрился. Вначале выходил прямо на дорогу, которую бомбили, демонстрируя свое бесстрашие. Первый страх меня постиг, когда бомбы действительно падали буквально в 10 шагах. Сумасшедший свист в ушах, чудовищный взрыв над головой, я падаю, вскакиваю, обсыпанный землей, бегу и снова падаю, и снова бегу. Ну, спасся я только чудом. Рядом погибли многие. Затем мы эвакуировались вместе с колхозниками, перегонявшими скот. Мать была медсестрой и поварихой. Отец тот просто полеживал в телеге, натужно кашляя. А я гонял скот, коров, свиней, косяк лошадей. У меня была маленькая красная лошадка, 2-летка, и я сидел на ней, как влитой. Скачка на лошади — это, кажется, самое незабываемое воспоминание военной поры. Было так вольготно. так смело, так стремительно.